Глава шестая. Полина Владимировна встретила Антона обеспокоенным. «Ты где, сынок, полный день пропадал? Обедать не приходил и хмурый чего-то?» «В гостях пообедал», — ответил Антон. «Неужели правда у Марины Зорькиной был?» Антон удивился. «Кто это тебе успел доложить?» «В селе, сынок, живем. Здесь, сам знаешь, люди как на ладошке», — уклончиво сказала мать. «А все-таки...» Бронислава Паутову по секрету сообщила. «В сельмаге лучше, чем по радио, новости известны». Полина Владимировна пристально посмотрела Антону в глаза. «Не понравилась Марина. Славная она, правда?» «Я не понравился ей, мам». «Не говори глупостей. Маринка, считай, не выходит от нас. Все книжки, оставшиеся после тебя, дать Сергея перечитала. А у самой этих книг хоть отбавляй. Когда тебя орденом наградили, газету приносила с твоей фотографией. Спрашивала, не женился ли. Думаешь, это спроста?» «Ничего я не думаю», — усмехнулся Антон. «Не надо об этом. Может, помочь тебе что?» Полина Владимировна посмурнела. «Да какая мне помощь? Вот разве в сельмах сходил бы деду Матвею рафинаду купить? Он с сахарным песком чай не пьет, в прикуску чаевничает. Больше ничего не покупать? Остальное, сынок, у нас все есть». Березовский сельмак находился рядом с новым домом культуры, на месте которого, как помнил Антон, совсем недавно стоял невзрачный домик со скромной вывеской «Клуб». Напротив сельмака, через дорогу, дом, где одну половину занимала Зорькина. Сворачивая к магазину, Бирюков не утерпел и скосил взгляд в сторону этого дома. На крыльце, одетая в светлое домашнее платьице, с книгой в руках сидела Марина. Антону показалось, что она тоже покосилась на него. В магазине не было ни единого покупателя. Скучающая за прилавком Паутова, увидев вошедшего Бирюкова, расплылась в такой радостной улыбке, будто наконец-то встретила долгожданного гостя. «Здравствуйте, дорогой землячок! И как это надумали заглянуть в мою ловчонку?» «Здравствуйте, тетя Броня!» — по привычке с детства поздоровался Антон. «Дед Матвей у нас без рафинада остался». Располневшая с годами еще больше, низенькая ростом Паутова, словно колобок, метнулась вдоль прилавка и услужливо подала коробку с расфасованным сахаром. Бирюков расплатился и стал разглядывать заложенные и заставленные всякой всячиной магазинные полки. Ему хотелось ненавязчиво начать разговор с заведующей сельмагом, осведомленной лучше, чем по радио, местными новостями. Однако Паутова, не сдержав любопытства, опередила его. «Как там Антон Игнатьич насчет Тамарки Тиуновой? Дело не прояснилось?» Бирюков пожал плечами. «Дело ясное, что дело темное». «Темное, Игнатьич, очень темное. Видать, колдовское богатство, как ни крути, счастья не приносит. Не стала я вчера следователям говорить, но перед тобой, земляком, скрывать не буду. Незадолго до вчерашнего дня состоялся у нас Тиуновой откровенный разговор. Советовала я Тамарке передать гайдамачихинские деньги государству. Она сначала колебалась, потом согласная со мной стала, да, видно, замешкалась. Тут нечистая сила и попутала ее». «Тиунова что-то вам рассказывала?» «Чего и зачем, Игнатьич, мне рассказывать? Я сама все видела». Паутова посмотрела в окно. «Для тебя не секрет, что моя усадьба напротив Тиуновой, как вот Маринки Зорькиной через дорогу? Не хотелось бы, да и то увидишь. К тому же вдобавок дворовая собачонка Торчкова последнюю неделю прямо извелась лаем. Заснуть невозможно было. Я думала, к кумбрыку кто-то повадился. Не утерпела в последнюю ночь, приподняла оконную занавеску. Возле Торчковского двора никого нет, а от Тамаркиной избы вроде как женщина, бегом к озеру. Не на кладбище? Нет, Игнатьич, поверь моим глазам, к озеру побежала». «Не Тамара Тиунова?» «Не-не, Игнатьич. Тамарка ж недавно почти наголо волосы обстригла. А у той я приметила такие растрепанные космы, как у ведьмы. Наверное, привидение». «Это не Торчков о привидении вам рассказывал?» «Ей-богу, Игнатич, сама видела. Комбрыг за последнее время на летающих тарелках помешался. Вечером на днях иду с работы, а Торчков, мокрёшенький с ног до головы, в земле, как черт вываленный, от Потеряева озера бежит. Спрашиваю, что с тобой, комбрыг?» А он глаза вытаращил. «Молчи, Бронислава, сейчас инопланетная тарелка малость не на башку мне приземлилась». Да как ругнется в сердцах, дескать, нашли аэродром, сморчки зеленые. Видать, вправду что-то серьезное свершилось у озера. Обычно кумбрык грубых выражений не употребляет, а тут, наверное, допекли его, коль он так простонародно выразился. А что за электрик Гуманов в Березовке появился, о котором Торчков рассказывает? В этот раз кумбрык ничего Женьке Гуманове не болтал, перепуганный сильно был. Паутова вдруг понизила голос. «По секрету, Игнатич, могу сказать, что Женькина фамилия придумана. Я отца его с довоенной поры знала. Из Ярского мы с ним. И всегда Андрей, Женькин отец, был Тумановым, а не Гумановым». «Где он теперь?» — заинтересовался Бирюков. «Женька говорил, будто нынешней весной помер в Новосибирске. Кто же фамилию изменил, отец или сын?» «Этого не знаю. Андрей после войны в здешних местах не появлялся. Его вообще пропавшим без вести считают. Извещение такое старикам Тумановым в войну приходило. Как же вы сына его узнали?» «По лицу. У Женьки, как у Андрея, нос на семерых рос, да одному достался. Вот так-то, дорогой Антон Игнатьевич. А Торчков инопланетным жителем обзывает Женьку. Сам Женька тоже постоянно разыгрывает кумбрыка. Как вместе сойдутся, живот от смеха над ними надорвешь. Кумбрык все из-под тишка намеками Женьку пытает, а тот вроде пужается его. Говорят, последнее время Гуманов часто у Тиуновой бывал. Похаживал Женька к Тамарке, особенно когда она Павлика своего выгнала, да от гайдамачихи завещание получила. Дело, понятно, житейское. Любовь не картошка, не выбросишь в окошко. А не деньги Гуманова интересовали? Паутова задумалась. Зарплата у электрика, конечно, не председательская. Мог Женька вполне заинтересоваться наследством. Но если с другой стороны посмотреть, вроде это не похоже на него. Мужик серьезный, не крохобор. Работает хорошо, в свободное время рыбалкой занимается. До самого острова на надувной лодке уплывает. Большущих щук оттуда привозит и бесплатно их раздает. Меня много раз свежей рыбкой угощал. А о Тиуновой какое ваше мнение? Худого ничего о Тамарке не скажу. Простецкая женщина была, или как теперь говорить, не знаю. И наружность имела приятную, пока волосы не обстригла. По моим приметам, Женька Тамарке нравился. Мужик он не чета Павлику. Сам по себе Павлик тоже неплохой мужичонка, но очень уж слабохарактерный. Ни от одной рюмки не может отказаться. А как примет хмель, ревновал Тамарку до оскорбления. Трудно с такими мужьями жить. Может, Павлик вымогал у Тиуновой деньги? Ему, понятно, всегда рубля не хватало. Но он не из тех, которые добывают рублевки обманным путем. Когда с Тамаркой жил, часто у меня то трешку, то пятерку перехватывал. И не было случая, чтобы не вернул. Если не сам, то Тамарка с получки расплачивалась. Тетя Броня, почему в Березовке распространилось мнение, будто Гайдамакова скопила деньги колдовским путем? Внезапно спросил Бирюков. Паутова всплеснула пухлыми руками. Да разве, Игнатич, честным путем скопишь такие тыщи, как у Гайдамаковой? Она ж только шабашником за строительство двухэтажного дома не меньше 15 000 бухнула. А еще ходят слухи, нетронутой наличности около 20 000 осталось. Думаешь, у каждого из березовцев такие запасы? Я вот с военной поры беспрестанно работаю. Всего одну дочку вырастила, ну, понятно, немножко помогаю ей. А где мои сэкономленные тыщи? Если и наскребется, то всего лишь тыщенку, не больше». «У вас дом хороший, обстановка в доме добротная, одеваетесь прилично. Гайда-мачеха же одна одинешенька жила, одевалась как попало, в избе у нее хоть шаром покати было. А ведь она пенсию за погибшего сына получала, да лечебными травами подрабатывала. Не получала гайда-мачеха никакой пенсии». «Как это не получала? Старший сын-то ее погиб на фронте». «Что верно, то верно. Погиб Викентий. Я хорошо его знала до войны, но...» «Всем березовским пенсионерам в один день из райцентра пенсию присылают, а гайда-мачехе ни разу не прислали». «Странно», — сказал Антон. «Вот то-то и оно, что странно», — живо подхватила Паутова. «Насчет же колдовства скажу определенно. Ты, Игнатич, уже после войны родился. В ту пору, когда мужики с фронта возвернулись, гайда-мачеха притихла. Но в военные годы бабка на дружеской ноге с нечистой силой была. Она и войну-то предсказала. Я тогда в Ярском жила и помню, как старухи между собой шептались, мол, гайда-мачеха из Березовки утром на восходе солнца видела огненную зарю и двух всадников на небе. Один всадник на белом коне, другой на черном. И вроде бы эти всадники такую кровавую битву между собой затеяли, что полнеба кровью обогрилось. А через неделю после такого видения война и на самом деле грянула. А откуда, если нет нечистой силы, гайда-мачеха о начале войны прознала? Предвоенную пору ведь ни в Березовке, ни в Ярском, не только телевидение или радио, как теперь электричество, и того не было. Керосиновые лампы по вечерам палили. В газетах могла прочитать. Международная обстановка была очень тревожной, и... Гайда-мачеха никогда газет не читала. Она в грамоте ни Беннимой, ни кукареку не дала Антону договорить Паутова. «А еще знал бы ты, Игнатич, какие таинственные слухи бабка в военные годы распространяла. В Ярском у нас была заброшенная церквушка. И вот ежегодно на Пасху гайда-мачеха приезжала в эту церковь и в полночь будто бы видела там два больших гроба, один из которых наполнялся кровью, другой — цветами. И каждый раз говорила старухам, мол, как только наполнение кровавого гроба прекратится, а другой гроб заполнится цветами, тогда только война и кончится. Кто, кроме гайда-маковой, эти гробы видел? А не нашлось в Ярском такого смельчака, чтобы в полночь идти в заброшенную церковь? Значит, Елизавета Казимировна просто сочиняла. Ой, нет. Весной 45-го года женщины из Ярского упросили вашего деда Матвея, чтобы он проверил, правду ли говорит гайда-мачеха. Матвей Васильевич не побоялся нечистой силы. Надел овчинный тулуп, чтобы не простудиться. И полную ночь в церкви пробыл. А утром вышел оттуда и сказал собравшимся женщинам: «Поступление крови в гроб прекратилось, а в другом гробу цветы уж не вмещаются. Верьте моему слову, бабоньки, через неделю, не то раньше, говоря по-немецки, капут войне настанет». И ведь как в карты глядел, ровно через 7 дней, 9 мая, победу объявили. Антон покачал головой. «Выходит, и мой дед к колдовству причастен». «Ой, что вы!» — словно испугалась Паутова. «Матвей Васильевич всего лишь проверил предсказание гайда-мачехи, и ведь подтвердилось». «Надо будет мне с дедом потолковать. Потолкуй, Игнатич, потолкуй». «Говорят, тетя Броня гайда-макова гипнозом владела». «Это как?» Торчков рассказывал, будто она смогла, скажем, десятку вместо 25-рублевки продавцу подсунуть. «Да ну его к лешему, кумбрика! Заболтал однажды летающими тарелками мне голову. Я и передала гайда-мачехе лишнюю сдачу. Она тут же, не отходя от прилавка, деньги те вернула. Чего уж напраслину на бабку плести». Разговаривая с заведующей сельмагом, Бирюков искоса нет-нет, да и посматривал в окно. Марина Зорькина, уткнувшись взглядом в книгу, по-прежнему сидела на крыльце. Антону почему-то подумалось, что она задалась целью проверить, долго ли он пробудет в магазине. Эти косые взгляды Бирюкова, видимо, не ускользнули от Паутовой. «Чего-то Маринка сегодня зачиталась на крылечке», — вдруг сказала она и вздохнула. «Очень хорошая девушка и лицом, и статностью. Умом тоже не обижена. Но не везет красавице на замужество, хоть разбейся». «Видать, не густо в Березовке с женихами», — улыбнулся Антон. «От женихов-то у Маринки отбоя нет. Многие из прежних командированных к ней подмасливаются, но...» Даже Женька Гуманов, как в Березовку заявился, и тот начал было клинки подбивать. Да быстренько получил отставку и на Тамарку Тиунову переключился. Может, он решил побогаче невесту выбрать. «Кто его знает?» — Паутова загадочно усмехнулась. «Инопланетного жителя». По селу проплыл грузовик, в кузове которого сидело около десятка молодых женщин, и остановился рядом с магазином. Женщины шустро стали выбираться из кузова. «О!» — обрадованно воскликнула Паутова. «Толик и Нюшкин доярок привез с вечерней дойки. Сейчас отоварятся кто чем, и магазин закрывать можно». «Заговорился я с вами», — сказал Антон. «Чего там, Игнатич?» — махнула рукой Завмак. «Не стесняйся, заходи в любое время, если деревенские новости заинтересуют». Бирюков не успел отойти от прилавка, как в магазин шумной толпой валились доярки. Следом за ними степенно вошел рослый, под стать Бирюкову Анатолий Инюшкин, в яркой ковбойской рубахе с засученными до локтей рукавами. «Привет, начальнику грозыска!» — удивленно проговорил он, увидев Антона. «Зазнался, что ли? Вчера Татьяна доложила, что ты в Березовке». «Весь вечер ждал, думал, по старой дружбе заглянешь в гости, но так и не дождался. Стариков своих давно не видел. Засиделись с отцом допоздна». Бирюков взял Инюшкина за локоть. «Отнесу вот деду сахар и сразу к тебе». «Ну, ты это, не передумай, лады?» «Лады, Толик». Бирюков вышел из магазина. Над ожившей к вечеру Березовкой сияло безоблачное небо. Где-то высоко в этой синеве удалялся слабый гул реактивного самолета. В селе мычали пригнанные с выпасов коровы, переговаривались женщины. Марины Зорькиной на крыльце уже не было. Зато у родительского дома Антон увидел деда Матвея. Как в давнее время, когда еще не засматривался телевизором, старик сидел на скамейке перед палисадником и, опершись сцепленными в костистых пальцах ладонями на боток, словно грел свою белесую бороду в лучах заходящего солнца. Подсев к нему, Антон спросил. «Надоел дедусь телевизор?» «Электричество, ядрено корень, опять погасло. Не кажет без него телевизор», — недовольно ответил старик. «И часто оно, электричество, у вас гаснет?» «В последнее время, считай, через вечер барахлит». «Почему?» «Кумбрик с пеной у рта доказывает». «Какая-то тарелка к нашей электростанции цепляется. Только что туда побежал вынюхивать причину». Антон, сдерживая улыбку, кашлянул. «Слушай, дедусь, какие гробы ты видел перед концом войны в Ярской церкви?» «В церквах, Антошка, раньше царей да их родственных причиндалов хоронили. Довелось мне служить в Старом Петрограде, где расположена Петропавловская крепость». «Вот там чертова дюжина разных гробов захоронена, и даже сам Петра Первый там зарыт». «Это я знаю. А как ты угадал, когда война закончится?» Дед Матвей вскинул бороду. «Какая, империалистическая или гражданская?» «Отечественная». «В отечественную я не воевал. Проситься просился на боевой фронт. Однако мне заявили, дескать, отвоевался, годами устарел». «Но говорят, что ты даже ночевал в Ярской церкви». «В Ярской?» — дед Матвей задумался. «Кажись, ночевал. Чего там было не переночевать?» Отыскал угол почище, завернулся в тулуп, да и прохрапел с вечера до утра. «Зачем?» «Бабы упросили, чтоб конец войне предсказать». «И что же?» «День в день угадал. Я же, Антошка, старый солдат. Знаю, как столица добиваемого государства пала, конец военным действиям не за горами. А тут аккурат объявили взятие нашими войсками Берлина, И бабская делегация из Ярского ко мне явилась с просьбой переночевать в их церкви, да узнать, когда проклятому фашизму капут настанет. Я и без ночевки мог сказать, что больше недели фашист не продержится. Зачем же пошел в церковь? Для убежденности. На голое слово бабы не поверили бы мне. Значит, никаких гробов с кровью и цветами ты в Ярской церкви не видел? А откуда им взяться? Это Лизавета Гайдамакова сочиняла сказки про гробы да цветы. А когда я согласился проверить ее сочинение, заигозила передо мной. Дескать, не выдавай обман ради Христа. Скажи народу, будто и впрямь те гробы в полночь появляются. «Выходит, ты соучастником обмана стал», — подзадорил деда Антон. «Чего?» — дед Матвей нахмурился. «Конец войны я точно угадал. Что касаемо гробов да цветов, обман обману рознь. У нас, Антошка, в стране разрешаются полные свободы религии и слова». «И как же ты понимаешь эти свободы?» — не отставал Антон. «Как надо, так и понимаю. Разумный человек не станет в религиозных поклонах и бестолку лоб расшибать. А дураку, чем крепче запрещаешь, тем пуще он в разную чепуху верит. Возьми того же Кумбрыка». Помешался мужик на пролетающих тарелках. Каждый день о них без устали языком молотит. Ну и что с его пустой молодьбы? Думаешь, он вред обществу приносит? Наоборот, колхозникам веселее живется, когда свой брехун в селе имеется. Со стороны артистов приглашать не надо. Или ты не согласен со мной? Скажешь, из ума выжил, неверно рассуждаю? «Согласен», — с улыбкой сказал Антон, — и подал деду Матвею коробку купленного сахара. «Вот тебе рафинад в награду за верное рассуждение. Скажи маме, что я к Инюшкиным в гости пошел». «Гляди, не наугощайся, как кумбрык на поминках гайдамачихи». «Что там Иван Васильевич отмочил?» Дед Матвей усмехнулся. «За поминальным столом, как на свадьбе, затянул во всю глотку, шумел камыш, деревья гнулись».